Прежде чем вот перейти к творческой эволюции, я еще раз хочу вот зафиксировать итог рассмотрения книги «Материя и память», потому что все-таки это главная книга Бергсона, и важно тут очень ясно так итоги ее зафиксировать. Да? Но, во-первых, я вернусь вот к этой идее моей о том, что Бергсон на самом деле это завершение традиции мистического пантеизма, да, который вот от Плотина можно отсчитывать, да, и которая через всю историю европейской философии проходит. Более того, на мой взгляд, является просто главной традицией, да, то есть главной содержательной традицией европейской философии. И в этой традиции, ну вот я на примере Николая Кузанского и Фихте это подробно описывал, да, абсолют это... То есть, главное, это такая метафизическая концепция, в которой, ну, вот, как бы с абсолюта начинается все. Абсолют – это всеединство, да, он охватывает все, да, и материальный мир понимается как, ну, некая форма трансформации абсолюта внутри себя самого, да, то есть, есть некий акт абсолюта, в котором он вот себя переводит из состояния всеединства, такой слитности всего, да, когда множество содержания не выявлено в нем. Вот в состоянии выявленной множественности это и есть вот наш мир, распределенный в пространстве и времени. Да. Ну, вот у Николая Кузанского это через модель бытия возможности, да, абсолют – это слитность бытия и возможности, а мир возникает в результате вот как бы развлечения этого бытия, отдельного бытия вещей и их возможностей, которые перестают быть эквивалентны вот, акту бытия. У Фихте это как бы вот акт перехода от абсолютного бытия к существованию, да, он так это описывает, да, наш мир существует, и он возникает из абсолютного бытия в особом акте экзистирования, так как Фихте говорит, это его термин. Он первый в немецкой традиции вот этот термин экзистирования выводит, переход от абсолютного бытия к существованию. Да. Ну и вот Бергсон, по сути, такую же модель создает. Вот это я хочу еще раз зафиксировать. Да, вот абсолютно. И в чем только отличие его? Да, вот важно тут зафиксировать принципиально новые моменты, которые Бергсон вносит. Да, тоже у него вот есть абсолют. Но теперь это длительность. Вот эта самая длительность, с которой я начал, из которой он сам начинает описание своей философской системы, считает своим главным открытием, да, что вот, как бы, эта интуиция длительности – это и есть исходное и главное в его философии. Так, длительность в нас, которую мы в форме памяти собственной, личной фиксируем, да, это и есть абсолют, да, по Бергсону. И в отличие от всей вот этой традиции, о которой я говорил, теперь этот абсолют понимается как становящийся, постоянно изменчивый. Да, вот. И он сам это подчеркивает постоянно, как раз критикуя платонизм. Да, это одна из таких важных тем, которая через все его труды проходит. Критика платоновской метафизики как раз за то, что здесь абсолют, да, единое мир идей понимается как вечный, статичный, как бы по своим, то есть характеристикам, да, и как Бергсон пишет в работе «Творческая эволюция», да, как бы античные философы полагали, что время – это такая порча бытия, если хотите, да, вот абсолютное бытие, оно должно быть вечным, неизменным. Если оно становится временным, то это некая деградация как раз, да. Но вот у него наоборот, да, у него вот эта динамика становления, именно такая вот слитная, абсолютная, она является главной характеристикой абсолюта, а вот эта статика, постоянство – это уже свойство нашего мира, это как бы некая деградация, наоборот, как бы абсолютного бытия. Да? То есть, как переходя вот в форму мира, вот это становление оно приобретает характер разделенных статичных моментов. Да? Отсюда вот парадокс Зенона, да? Когда мы пытаемся, зная, что есть вот это слитное, ну, внутри себя мы его имеем, зная об этом слитном, становление как целостном акте, да, мы его пытаемся найти через вот эти положения статичные в мире и не можем полностью увидеть, да, совпадение, да, никакая совокупность вот этих материальных статичных элементов не может для нас восстановить вот эту интуицию становления, да, которая в нас есть. Так вот, первая тогда отличительная черта вот этой концепции метафизической Бергсона – это придание абсолюту вот этого качества становления, динамики такой, причем иррациональной, непредсказуемой, да, точнее, сверхрациональной, наверное, да, никакой закономерности здесь невозможно как бы указать в этом становлении. Да. И второе, может быть, даже самое важное – отличие вот этой метафизики Бергсона, это, конечно, то, что он как бы человеческое бытие, то есть нас, как бы, вот человека как некое совокупное сущее, да, представляет как вот этот вот, как форму или метод, через который, или акт, через который абсолют вот, приходит в форму мира. Да. Ну, правда, это было уже у Фихта, если вы помните, на одной из лекций похожую модель философии Фихта нашел. Да. Но у Фихта все-таки акцент был сделан на человеческое сознание, да, на идеальную сферу человека. А Бергсон очень детально, да, как раз описывает вот этот механизм, в котором происходит трансляция, да, содержания абсолюта, слитного содержания абсолюта вот в форму материального мира разделенного. Да. И здесь выясняется, что как бы, даже ключевую роль играет наша телесная деятельность. То есть парадокс бергсоновской метафизики, что именно телесная деятельность человека, вот просто буквально моторно-мускульная, как он говорит, да, как психологи говорят, она во многом определяет характер вот этой трансляции от абсолютного слитного содержания, да, внутри вот этого, вот этой длительности, да, к разделенному содержанию материального мира. Да. Более того, вот в финале книги «Материя и память», да, о чем я на прошлой лекции рассказывал, он как раз, описывая вот более детально вот этот механизм, как в акте настоящего, да, и в деятельности в акте настоящего мы, по сути, конституируем вот этот мир, эту реальность, да, он добавляет, что, конечно, очень трудно представить, что просто вот телесная деятельность, ну, имея в виду тело наше буквально, да, вот как движение руками, ногами, вот она может до такой степени быть универсальной, что именно ее надо понять как вот, творящую деятельность, приводящую мир к существованию. Да. То есть буквально ведь у Бергсона получается, что мы, ну вот человечество такое коллективное, да, напомню, что у него, по сути, поскольку наше сознание расположено в мире, да, а не в теле, да, а не по отношению к телу, но в мире расположены, то они как бы совпадают, значит, в одном мире. Поэтому, по сути, как бы в его философии человечество – это некий такой совокупное существо, да, такое мистическое, да, обладающее и идеальной сущностью, сознанием таким, ну, частично коллективным, но даже в основном коллективным, наверное, совпадающим, да, но вот обладающим неким все-таки индивидуальным слагаемым, потому что каждый из нас все-таки себя выделяет из этого единого субъекта коллективного, но при этом еще обладающий, то есть это коллективное человечество еще и телесностью обладает, то есть наша телесность это и есть телесность этого коллективного человечества, и вот как бы по сути эта телесная деятельность, она и приводит к конституированию мира. То есть мир возникает в результате нашей с вами телесно, ну, телесно-духовной, конечно, тут одновременно и телесная, и духовная деятельность, потому что вот эти осмысленные восприятия вещей, они, как я в прошлый раз говорил, они есть результат, такой суммарный результат сначала телесного узнавания, ну, телесной как деятельности, в которой происходит выделение. Ну, я до этого говорил узнавание предметов, да, но теперь мы уже, встав на метафизическую позицию, можем говорить, что это не просто узнавание предметов, а это их конституирование в той форме, в которой они будут дальше существовать в мире. Да? То есть получается, что человечество коллективное – это и есть такой творящий орган абсолюта, да, который вот, этот мир, по сути, создает, да, вот, в акте настоящего. Да? Но при этом телесная деятельность, она первый акт выполняет, как бы разделение вот этой целостной слитности абсолюта на отдельные, как бы слагаемые, а потом вот через вот эту духовный акт, в котором связь разных элементов, разных слоев там, времени, да, свершающего сейчас, да, и уже произошедших актов, да, вот через эту связь, который наш дух осуществляет, ну вот производится окончательное конституирование вещей в той форме, в которой мы его так буквально наблюдаем. Да? Вот так надо понимать как бы, ну, вот, метафизику Бергсона. Да? То есть буквально получается, что вот это коллективное человечество является, ну, творящим неким органом Бога, материально-духовным, через которое, вот, ну, абсолюта Бога, да, абсолюта, через которое он внутри себя творит вот этот материальный мир, да. Причем это не... Бершон постоянно оговаривал, что это не субъективный идеализм, очень боялся. Ну, как вообще философ, обвинение в субъективном идеализме, да, там, что как бы можно понять его философию так, что вот в духе кантовской философии, что мы только в сознании своем творим мир, и никакого мира нет. Нет, здесь, вот, понимаете, вот этот элемент телесной деятельности, да, он абсолютно разводит эту философию с субъективным идеализмом. И это как раз вот новизна, очень радикальная новизна концепции Бергсона, ну вот отличие от Фихта, да, здесь не в сознании мы творим мир, да, а как бы эта деятельность, она и телесная, и идеальна одновременно, да, и буквально вот этот мир телесный перед нами представлен по отношению к нашим телам, но он создан именно как бы нашей деятельностью. Ну, только вот последний момент, который нужно добавить, что, конечно, вот я все время говорю, телесная деятельность, если мы до конца хотим понять, что это такое, из чего она состоит, да, то ее, конечно, невозможно свести к телесной деятельности вот этих наших маленьких биологических тел. Да, еще раз напомню, что как бы рассуждения Бергсона совершенно очевидно ведут к тому, что это только, как бы, если хотите, вершина айсберга, да, видимая, да, а как бы, поскольку тело включено в материальную природу, то, по сути, в его философии получается, что телом каждой личности является вся Вселенная, да, и мы реально... Как понятно, мы видим только телесную деятельность, которая происходит вот буквально в нашем биологическом теле. Но получается у Бергсона, что, вообще-то говоря, есть и невидимые формы телесной деятельности, ну, это такая уж совсем близкая к мистике идея, да? То есть мы реально влияем на мир, и есть какие-то механизмы, значит, действия нашего сознания на мир, которые вызывают телесные изменения в этом мире. Иначе невозможно признать, как и восприятие, как возникает восприятие удаленных предметов, да, от нашего тела. Мы же тоже их конституируем с помощью деятельности по Бергсону. Любое восприятие должно обязательно предполагать некую деятельность, да, в которой включен этот объект. Но если звезда, которую я смотрю, от меня удалена, так значит, моя деятельность должна распространяться до этой звезды. Ну, буквально, я там, помните, цитату приводил. И он буквально говорит, что наше тело, да, надо признать, что наше тело, вот это подлинное какое-то глубинное, оно распространяется до звезды. То есть, каждый из нас обладает телесностью, которая на всю Вселенную распространена, да? А значит, идеи, какие-то формы деятельности, невидимые нам, но существующие, мы осуществляем, которые вот, не только в теле и в ближайшем окружении нашего биологического тела, но и вот в удаленных частях Вселенной осуществляем. Но еще в конце он добавляет, да, что, по сути, мы даже знаем некоторые формы деятельности, которые выходят за рамки нашей биологической природы. Да? Ну, и вот здесь я цитату прочитаю, где он эту деятельность напоминает об этой деятельности, да, что вот есть непосредственно самое такое элементарное, понятное, вот движение рукой, двигаю я, ну, конечно, это все мы знаем, да, но ведь есть более сложная деятельность, в которой уже дух задействован, это что такое, это язык как раз, да. И вот он говорит, интеллект, подражая работе природы, также создал моторные устройства, на этот раз искусственные, чтобы с помощью ограниченного числа этих устройств отвечать на неограниченную множественность индивидуальных предметов. Совокупность этих механизмов образует членораздельную речь. То есть он еще речь специально выделяет как некую форму вот, телесно, ну, телесно-духовной в данном случае уже деятельности. Здесь, конечно, невозможно полностью ее признать телесной, да? Но она телесная, это же язык. Речь – это то, что мы произносим в физическом пространстве. Ну и тогда у него получается, что она ключевую роль играет, возвышаясь над всеми формами деятельности и управляя ими. Да? То есть есть видимая, простая форма деятельности, вот движение руки. Есть какая-то невидимая такая мистическая форма деятельности. Вот когда звезду мы наблюдаем, мы как-то вот со звездой телесно связаны. Значит, какую-то деятельность в отношении ее осуществляем. Хотя мы, конечно, это не можем даже понять, как это возможно. Но все эти формы деятельности, они как бы управляются, над ними возвышается вот деятельность речевая, словесная. Ну, почему я так к этому веду? Да потому что здесь парадоксальным образом Бергсон по-своему трактует известную христианскую идею о том, что вначале было слово, и Бог создает мир словом. Да? Так вот и у Бергсона так получается, что абсолют создает мир в конечном счете словом, но нашим человеческим, а не своим каким-то там вот логосом, который мистический характер имеет. Да? То есть вот парадоксальным образом у него вот такую немножко неожиданную интерпретацию, да, вот этот известный богословский термин, тезис приобретает. Да? Ну, повторю, это прямо у него сказано, что вот наша членораздельная речь – это и есть вот центральный элемент нашей деятельности, который вот способен вот всю эту бесконечность индивидуальных предметов природы, да, координировать. Да? Ну, он говорит об отражении, но, по сути, это конституирование. Мы конституируем мир, создаем, да, в каком-то смысле из длительности, да, как бы, как, и он говорит, вырезаем, да, как бы, вычленяем это множество, да, предметов. Ну, вот, такое обобщение метафизическое я бы сделал, да, вот из этой главной работы Бергсона «Материя и память». Ну, и да, и еще один момент – наверное, стоит отметить, что согласно тогда Бергсону, вот если мы хотим понять ну вот себя, мир, да, вот с точки зрения такой картины мира, то нам нужно ну, как бы перестроить нашу систему познания. Да, как бы обеспечив единство научного познания, которое конкретное познание мира осуществляет. И вот это такое философское познание нас самих. Да, раз мы сами лежим в основании, то есть наше бытие, наша деятельность лежит в основании конституирования мира, да, то без понимания собственного закономерности вот функционирования нашего организма, идеально телесных, причем законов, да, функционирования, мы не поймем и мир. Да. Но это вот к такому выводу его приводит, да, что на место чисто научной картины мира, да, должна прийти модель мира, которая была бы, как он выражается, перевернутой психологией. Да. Все, что кажется положительным, физику и геометру, становится с этой новой точки зрения остановкой или нарушением истинной позитивности, которая должна определяться в понятиях психологических. Да? Ну, тут, как бы, может быть, не очень понятно, там контекст надо, конечно, вот этой фразы его увидеть, но все-таки, надеюсь, понимаете, да, то есть, если физика и геометр исходят из фактологии, да, вот этих фрагментарной предъявленности нам предметов мира, то вот с этой новой точки зрения, да, которую вот дает метафизика Бергсона, мы сами эти предметы, которые познает физика, там, геометрия, химия, там, да, мы должны понять только как результат сложных процессов, в центре которых стоит вот так понятый человек. Да, поэтому он говорит, это должна быть неким образом психология. Да, ну, имея в виду, что это описание именно нашего человеческого бытия, которое мы традиционно связываем с психологией, да, поэтому в понятиях психологических. Да, вот какая-то новая наука, которая должна возвышаться над этой наукой, которая у нас есть, да, и объяснять истоки, по сути, всех вещей и все их наиболее фундаментальные закономерности. Да. Ну, вот очень важный вопрос о том, какова картина мира должна быть. Ну, и вот, собственно, эта проблема, да, как же должна быть выстроена картина мира новая, да, он, собственно, видимо, сделал целью своих дальнейших усилий. Потому что, ну, вот теперь, если продолжать логику после книги «Материя и память», то следующая большая его работа, которую я раньше не упоминал, но сейчас упомяну, все-таки она не такая большая, как эти книги, это, ну, я даже не знаю, как он ее издавал, это либо большая статья, либо маленькая книга, это, ну, может быть, в виде брошюры, я, честно говоря, не знаю, как он первое издание. Сейчас она в составе сборников издается. Это «Введение в метафизику». Да, это относительно небольшая работа, но по отношению к вот этим четырем большим книгам, о которых я в основном говорю, «Введение в метафизику», это 1903 год. И здесь как раз вот он, это такая очень важная работа, в том смысле, что здесь вот он, как бы, ну, если хотите, новый этап своего творческого развития обозначает. Да? То есть он четко говорит, что вот, то есть, ну, собственно, к этому я и подвел. То есть я, собственно, это уже и сформулировал вот, да, на основании результатов «Материи и памяти», хотя как Бергсон вот только в этой работе «Введение в метафизику» сам этот вывод формулирует, да, что вот тот анализ как бы научного познания, бытия человека, форм отношения человека и мира, который он провел в «Материи и памяти», он требует совершенно новой соответственно, и философии, да, которая должна возродить метафизику. Да, то есть, вот в отличие... Почему он специально об этом говорит? Ну, потому что начало 20 века – это как бы эпоха, когда позитивизм продолжает развиваться, да, и еще вот как бы в некоторых версиях развития философии Ницше приходит к выводу философа, что метафизика больше не нужна. Да, это вот у Хайдеггера известная там... известный вывод в его философских трудах о том, что Ницше – это последний метафизик, да, и вроде бы как можно без метафизики жить. Да, философия какой-то другой характер, не метафизический, должна приобрести. Да. Но это позитивизм утверждает, но и вот некоторые такие формы, которые позже вот до постмодернизма дошли, до полного отрицания, да, необходимости метафизики. И сейчас это стало главным трендом философии. Да? Так вот, Бергсон против этого, против этих зарождающихся и крепнущих тенденций совершенно решительно говорит, нет, без метафизики философия невозможна, но нужна новая метафизика. Да? Вот, собственно, здесь главная мысль о том, что почему вот эта критика метафизики как бы очень активно в XIX веке продолжалась, вот Ницше один из ее таких ярких представителей, критик традиционной классической метафизики. Потому что классическая метафизика – это метафизика как бы платоновского типа, да, где абсолют понимается как вечное неизменное бытие, основание всего. Ну вот и Бергсон очень ясно говорит, что так надо отказаться просто от этой парадигмы, да, платоновской, и все, то есть не от метафизики, да, не надо с... как бы, ну, как бы с водой выплескивать ребенка из ванны, да, как говорят. Да? Если вода плохая, то, в общем, надо сменить воду, а не вместе с ребенком, а не ребенку выкидывать, да? Метафизику выкидывать. Надо ее поменять просто, сделать не классической, да? Сделать метафизику, метафизикой становления. Да? Ну, и тогда он признает, вот это, наверное, главная идея этой работы, да? Что, конечно, здесь понятийный аппарат метафизики должен измениться. И он так это описывает, что, в общем, понятно, что если абсолют становящееся сущее, да, и становление является главным качеством, и тогда описание мира, ну вот жизнь тогда жизнь, потому что в чем проявляется наиболее радикальное становление в нашем собственном интуитивно постигаемом опыте? Это наша собственная жизнь. Да? Ну, у Бергсона так получается, что наша жизнь – это и есть наиболее адекватное выражение абсолюта, да, вот в такой как бы конечной, более-менее рациональной форме. Да? То, что мы живем, то, что мы длимся во времени – это и есть вот, как бы, самая главная интуиция, которая нам дает понимание вот этого качества абсолюта. Поэтому именно жизнь надо описывать, да, поэтому совершенно естественно дальше он и переходит, то есть он им пишет книгу, где в центре оказывается вот эта проблема описания жизни, как возможно жизнь в самом общем плане описать, да, но ясно, что жизнь – это становление, это постоянное развитие, да, переход границ, а понятие у нас наоборот, статичное, ограниченное, находится в логических исключениях, ну, закон исключенного третьего, там в границах таких, которые не позволяют им перетекать друг друга. Ну вот поэтому он и говорит, что тут задача вот этой новой метафизики постараться вот снять эти качества системы понятий наших, да, то есть как бы сделать их текучими, гибкими, да. Ну, вот мне кажется, он, поставив эту задачу, сам ее не выполнил, конечно, да, потому что творческая эволюция все равно это, в общем, такой классический философский труд, и понятия там достаточно жесткие, да. Мне кажется, гораздо более такую интересную попытку вот сказать что-то уже конкретно по поводу новой системы понятий один из русских продолжателей Бергсона совершил. Да? Дело в том, что в 1905 году, то есть на 2 года позже работы Бергсона, и, несомненно, под влиянием его, конечно, работы, Лев Шестов написал такой странный труд «Апофеоз беспочвенности». Да? Вот если кто-то читал его, то, может быть, поймет мою мысль. Да? Мне кажется, что вот Шестов, безусловно, под влиянием вот этих идей Бергсона и попытался, ну, вот сказать, что это за такая новая метафизика, адогматическая, беспочвенная, как он вот сам формулирует, которая вот должна какими-то гибкими, текучими понятиями оперировать, да, и описывать вот этот акт становления, акт жизни, да, причем именно не так, как его биология описывает, да, из каких-то молекул, там, то есть как бы сводя его к каким-то материальным формам, где жизни уже нету, да, а именно в себе, да, как некий целостный акт, который, в принципе, даже и не поддается до конца выражению в рациональных застывших формах. Да? Но вот, тем не менее, надо попытаться как бы такую систему понятий создать. Так что это вот как бы тенденция к новой метафизике очень важная для понимания и философии Бергсона, и философии этой эпохи, да, потому что философия жизни в этот момент становится, ну, просто центральной, центральной традицией европейской философии, да, и тут массу имен можно назвать, там, Дильтей, Шеллер, Рикерт «Философию жизни» пишет тот же самый в начале 20 века уже, да, неокантианец, да, он постепенно к философии жизни приходит, да. У Кассирера тоже как бы вот эта философия символических форм, она тяготеет философии жизни. Лев Толстой о жизни даже еще раньше всех написал работу в конце 80-х годов, которая тоже абсолютно гармонирует вот с этой традицией. Да? То есть и в России независимо даже от Бергсона появляется такая традиция. То есть вот это важно увидеть. Ну и вот Бергсон, мне кажется, в центре все-таки этого процесса находится, потому что он наиболее философски капитально пытается вот это понятие жизни обосновать, да, и именно в рамках вот новой какой-то метафизики. Да, и последнее, он, пытаясь все-таки показать, как эта система понятий должна быть устроена, вот эта система понятий новой метафизики, он указывает на искусство. Да, он говорит то, что... Да, это у меня, по-моему, есть где-то... Сейчас, может быть, я найду... Ну, во-первых, он тут добавляет вот обе цитаты из вот этой работы о метафизике, где как раз вот он говорит снова о том, что метафизика является в этом смысле обязательным основанием науки. Да? То есть, это против позитивизма, конечно, да? Что вот это развитие науки, которое считает, что она самодостаточна, что у нее собственные основания и никаких философских предположений за пределами как бы чисто научных ему не являются необходимыми, Бергсон категорически отвергает. Да? Вот его тенденция – это дополнение науки философии. Да? Вот он как про это пишет, в этой новой области, ну, вот он имеет в виду области жизни, да, области постижения, ну, окончательной картины мира с точки зрения вот этого главного понятия жизни, как выражающего вот эту идею становления всего, да, в этой новой области науку должна сопровождать философия, чтобы научная истина дополнялась познанием другого рода, который можно назвать метафизическим. Тем самым возвышается всякое наше познание, и научное, и метафизическое, то есть от синтеза науки и метафизики, да, и то, и другое получает дополнительное как бы содержание. Мы пребываем, мы движемся, мы живем в абсолютном. Наше знание об абсолютном, конечно, и тогда не полно, но оно не является внешним или относительным. Наше знание об абсолютном не полно, но оно не является внешним или относительным. Благодаря совместному и последовательному развитию науки и философии мы постигаем само бытие в его глубинах. Да? Ну вот, абсолютно такой метафизический, философский взгляд. И взгляд, подчиняющий науку философии. Да? То есть, Бергсон абсолютно радикально возвращается к точке зрения античной, да, еще аристотелевской, да, о том, что наука никаким образом не может развиваться, как только внутри философии, причем радикальной метафизической философии, а не вот этой позитивистской, там, которая сама отвергает метафизику. Да. То есть, мы в абсолютном живем, да, и постижение абсолютного безусловно необходимо, да, как дополнение постижения вот этого конкретного мира. Да. Мир и абсолютное, да, это две стороны как бы вот бытия нашего, да, и только в единстве, да, метафизического и конкретно научного познания мы можем как бы понять мир и себя. Ну и дальше продолжение этой мысли, да, то есть как же познавать жизнь, да, вот какая система понятий более конкретно, да, внутрь же самой жизни нас могла бы вести интуиция, то есть инстинкт, ставший бескорыстным, сознающим самого себя, способным размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно. То, что усилие подобного рода не является невозможным, показывает уже существование у человека наряду с нормальным восприятием эстетической способности. Да? Ну, вот он указывает на эстетическую способность – это искусство. Да? То есть, то, что мы красоту как бы способны как-то по-своему оценивать и творить ее в произведении искусства и в эстетике оценивать. Да? То есть, таким образом, вот эта новая метафизика, которую он предлагает, она как бы вот систему понятий должна строить по аналогии с, ну, как бы системой образов искусства. Да? И искусство выступает для него неким образцом вот этого новой формы познания абсолюта. Но это тоже не новая идея, это как бы у Шопенгауэра было. Да? По-моему, я даже это упоминал, что Шопенгауэр же первый начал критику вот такой рациональной, строго логической и строго понятийно оформленной науки, да, как ну, не ложной системы знания, да, но такой относительной и второстепенной. А сущность мира, утверждает Шопенгауэр, волю познает только искусство. Да? То есть, в искусстве мы непосредственно, вот, сливаясь с абсолютом, как бы вот его выражаем через какие-то образы, которые даже рационализации до конца не подлежат. Ну, Шопенгауэр совсем противопоставлял рациональные знания и вот это, как такой интуитивный и рациональный образность искусства. Но Бергсон все-таки более гибко поступает. Он считает, что да, искусство дает образец вот такого, вот такой формы познания, да, абсолютного, но все-таки оно допускает некую рационализацию. Да, то есть, все-таки систему понятий можно попытаться сформировать, но только она вот должна какой-то гибкой быть. Да. Но дальше он указывает литературу особенно. Да, то есть, вот в отличие от Шопенгауэра, который музыку, самый рациональный вид искусства выбирает, чтобы сказать, что вот в музыке наиболее адекватно мы волю, то есть, абсолют схватываем, да, вот музыкальные чувства. У Берсона тоже, кстати, из музыки примеров много, да, когда вот он искусство там иллюстрирует. Но, тем не менее, все-таки в качестве базового вида искусства, которое связан с философским познанием, да, он выбирает литературу, да, там, да, дальше, может быть, я про это скажу. Ну, и вот теперь все-таки кратко об этой книге «Творческая эволюция», да. Здесь он пытается объяснить феномен жизни, да, то есть вот от позиции как бы исследования человека, его сознания, да, в материи памяти, он же сопоставляет мир и наше внутреннее бытие, дух, да, вот проблема главная. Да, теперь, поняв, что как бы мы сами являемся как бы проявлением абсолюта, да, а в более широком плане абсолют – это жизнь, да, он встает, как он считает, на более такую общую позицию, говорит о том, что вот есть материальный мир, и в нем, то есть его сущность, даже сущность мира, это жизнь. Да, это вот, вспомните Шеллинга, да, это шеллинговская традиция, кстати, это все исследователи Бергсона, вот в это, говоря о творческой эволюции, говорят о том, что, конечно, это такое отдаленное, но, безусловно, развитие традиции Шеллинга, который считал, что вот жизнь – это и есть сущность материального мира. Да? Это не просто одна из форм, какая-то высшая, пускай, форма там, развития, да, как мы понимаем. Нет, это суть. Да? Все материальное – это как бы ослабленная жизнь. Да? То есть, жизнь – это сущность, а то, что мы называем не жизнью, но это просто та же самая жизнь, которая проявляется недостаточно полно. Да? Ну, вот Бергсон примерно такую же позицию занимает, но все-таки другую. Почему? Потому что у него оказывается, что... И вот здесь как бы я сразу могу сказать, что я оцениваю творческую эволюцию, ну, если хотите, такое немножко самоуверенное суждение, да, немножко ниже, чем его другие работы. Да, то есть, я очень критичен к этой работе. Да, вот «Материя и память», мне кажется, это гениальная работа, это просто одна из лучших работ в философии 20 века, я уже говорил, да, может быть, даже главная. А вот творческая эволюция, здесь я вижу какие-то внутренние противоречия в его позиции. Да. Но вот с одной стороны, только что я про это говорил, ведь весь материальный мир у него это некая форма явления абсолюта в такой конечной форме, да, в форме разделенности. Да. Ну, то есть, получается, что материальный мир, он целостен. Да? Если мы в нем жизнь выделяем, то эта жизнь должна все пронизывать, она должна составлять сущность всего. А здесь почему-то, ну, вроде бы, выступая, развивая эту позицию, он в конце концов вводит в свою концепцию радикальный дуализм. Да, вдруг у него оказывается, что все-таки жизнь, хотя это главное в материальном мире, но жизни противостоит материя, как чуждая жизни. Да, то есть, вот у Шеллинга это нет. Если вот шеллинговская традиция, то у Шеллинга материя – это ослабленная жизнь. А у Бергсона нет. Материя у Бергсона в итоге в этой работе оказывается неким костным материалом, в который внедрена жизнь. То есть, она внедрена в материальный мир и перерабатывает его. Как бы, да? Но это совершенно как-то никак не вытекает из его вот этой метафизики, которую в «Материи памяти» я выделил. Поэтому здесь я вижу какое-то нарушение логики. Да? Но зато эта работа гораздо более популярна. Да? То есть, тут я могу это объяснить тем, что он, видимо, поняв, что «Материя память» слишком сложная работа, и вообще, мне кажется, мало кто понимает до конца, да? Он решил все-таки немножко упростить свою систему, чтобы сделать ее доступным. Да? А упростить ее пришлось, ну вот, нарушив последовательность некоторых самых сложных принципов. Да? Поэтому такой дуализм, он оказался более просто выразим. И действительно, он приходит на позицию дуализма. Да? То есть, вот есть жизнь, это некое абсолютное начало. Но почему-то этому абсолютному началу в нашем мире противостоит костная материя. Да? Более того, в последней работе «Два источника морали и религии» он даже такую странную идею выдвигает, что в разных мирах вероятно, жизни противостоит разная материя. Да, такой очень красивый, кстати, красивая идея, мне она нравится. То есть, с точки зрения художественной, образ потрясающе интересный. Да? Но из его метафизики ну, никак она не вытекает. Да? Так, но чем тогда отличается эта материя? А степенью сопротивления жизни. И дальше он говорит, что и наш мир – это самый плохой, что ли. Да? Нам не повезло. Да? Мы живем в мире, где материя наиболее радикально сопротивляется жизни. Отсюда вот как бы трагичность такой, как бы, нашего мира. Здесь жизни очень мало чего, то есть ей мало удалось. Да? То есть можно себе представить, что в других мирах там, да, вот, все более гармонично. То есть материя давно переработана. Все, вот, понимаете, мы живем в мире трагическом, несовершенном. Да, почему? Да, да, да, да, да. Вот да, совершенно правильно, да. Антилейбниц, да. Мы живем в худшем из миров, получается, да. Хотя он оптимист, он верит, что все равно жизнь переработает материю, сделает ее совершенной, да. У Азимова в Гее, в концепции Геи, как раз там жизнь полностью как бы планету. Ну да, и так нет, это всегда. Это, я думаю, что в истории это всегда так было, да, что если мы можем какое-то многообразие миров представить, да, то, в общем, мы вряд ли можем наш мир представить раем, скорее адом, если уж выбирать позицию, да, если есть множество миров. Поэтому как раз Лейбниц скорее так неожиданную идею выдвигает, да, такой уж какой-то неоправданный оптимизм, да, мы живем в лучшем из миров. Нет. Вот у Бергсона более понятная как бы, идея в худшем из миров. Да? Ну, и он объясняет, потому что материя, вот, особенно костной и неподчиненной вот этой идее жизни. Ну и понятно, что жизнь у него оказывается эквивалентной почти сознанию. Да? То есть наше сознание это есть как бы некая такая, ну, одна из высших форм жизни, поэтому иногда вот эту жизнь он называет сверхсознанием даже. Да? Вот он, собственно, вот тут можно цитату прочитать, где ровно это он пишет. Да? «Чем больше фиксируешь внимание на непрерывности жизни, тем больше замечаешь, что органическая эволюция приближается к эволюции сознания, где прошлое напирает на настоящее и выдавливает из него новую форму, несоизмеримую с предшествующими». Да? Ну, то есть, вот он теперь вот эту эволюцию жизни, то есть, материи и память действительно на первом плане был человек и его сознание, да, дух, да, который вот как бы с материей взаимодействует, но там материю он порождал. Понимаете, материя там не противоположный полюс духа, а это некая трансформация порождения духа. Да? Это скорее это ближе к вот этой традиции Шеллинга, да? Такого спиритуализма, да? Где дух – это все, а материя – это некая просто такая вот трансформация или ослабление духа. Да? Теперь вот он, повторю, все-таки на более такой, не знаю, может, простую модель дуализма встает, да, но она понятна, да, и дальше она, собственно, вот как бы и в науку проникает, да, то есть это идея витализма, да, ну и она и была, кстати, в 19 веке появилась, да, что жизнь это особая сила, да, а материя противоположная костная среда, и вот эта сила постепенно организует материю, переделывает ее, да, поэтому, ну вот на основании этой книги Бергсона иногда вот к этой традиции и научный витализм причисляют, да, но, конечно, он сложнее, да, повторю, у него метафизика все-таки, это не чисто научная идея о какой-то особой силе жизни, да, ну, это проявляется в том, в частности, что он радикально возрождает телеологию. Да, вот это очень важный мотив его книги «Творческая эволюция», который, кстати, многие не видят. Да? Я когда вот говорю в лекциях, то люди, которые хорошо знают историю философии, начинают активно возражать, потому что, вообще-то говоря, существует мнение, и в учебниках оно даже приведено в некоторых, да? Что вот Бергсон отличается тем, что он поставил крест окончательный на телеологии. Да? Но для меня это нонсенс, потому что он действительно в «Творческой эволюции» радикально критикует. У него там, это очень важная тема этой книги, да, отношение к телеологии. А что такое телеология? Помните, я говорил, собственно, наука начинается с аристотелевской картины мира, где все построено на телеологии. Да? Каждая, то есть все, что происходит, оно определено целью. Да? То есть цель, конечная форма процесса, то есть то, что возникает в конце, да, оно предсуществует как-то, да, в идеальном виде в уме космоса у Аристотеля. И оно определяет все процессы. Да? То есть это такая модель объяснения, которую наука отвергла, да, сведя все к механизму. Да? Нет никакой цели, все механистически за счет вот, взаимодействия случайных материальных факторов суммируется и возникает. Да? И, собственно, Вот книга Бергсона называется «Творческая эволюция». Тут явная полемика с нетворческой эволюцией. То есть с чем? Ну, с Дарвином, конечно, с той эволюционной теорией, которая в это время считалась абсолютно доказанной, научно обоснованной. Да? То есть теория Дарвина, которая построена как раз на том, что случайные факторы, скомбинируясь, да, приводят к постепенному формированию вот все новых и новых форм. Да? То есть как бы тут нет никакой силы, которая задает. Да? То есть эволюция случайна. Да? То есть то, что получились вот такие организмы, а не другие, это нигде никогда ни в какой идеальной форме не было запрограммировано. Да? То есть, как бы, это теория эволюции Дарвина, она носит антителеологический характер. Да? Как бы, хотя проще считать, что какой-то божественный ум имел формы всех растений и животных, и вот он их как бы в материи реализует постепенно. Да? Здесь хаотическое такое. Так вот, по сути, Бергсон в своей концепции жизни и эволюции, ну, понятно, описывая жизнь, мы прежде всего обращаем внимание на то, что жизнь эволюционирует, она постепенно как бы формирует все более и более сложные организмы, да? Он по существу критикует и вот эту дарвиновскую концепцию случайной такой механистической эволюции, и аристотелевскую телеологическую, но и вот тут, сейчас я прочитаю большую цитату, да, где он как раз вот оба этих полярных, как бы, обе модели возникновения новых форм, да, биологических критикует. Но это не означает, что он сам присоединяется к одной из них, естественно. Да, а он выбирает третий путь какой. И он сам говорит, что все-таки ближе мое понимание эволюции к телеологии. Но просто телеология должна стать иной, не классической, как и все. Да, вот абсолютно не классическая, метафизика не классическая. И телеология не классическая. Да, какая? Так в чем разница? Ну, давайте я вот эту большую цитату воспроизведу. Да. Где он критикует, ну вот, с одной стороны, механицизм, но это как раз дарвиновская теория эволюции, да, она механистическая, она набор случайных факторов ведет нас к каким-то формам, которые не были запрограммированы. Да. Но, с другой стороны, ведь есть закономерность, чтобы понять, что тут Бергсон говорит, вот еще один ход мысли я обозначу, да, ведь дарвиновская теория эволюции, она предполагает, что вот какие-то случайные материальные факторы определенным образом ведут к отбору вот наиболее там приспособленных форм. Но, значит, есть все-таки некий закон, по которому эти факторы, они случайны, да, но некая глобальная закономерность, которая приводит к тому, что вот именно эти получаются, а не другие же, присутствует. И поэтому вот Бергсон намекает на то, что здесь тогда получается, что все-таки некая предсказуемость есть, да, здесь есть некий изначальный импульс механистический, он дан был, и вообще то, что получается, оно этим импульсом задано, да. А телеология, наоборот, она заранее предполагает конечную цель. Да? Тут вот смысл его критики в том, что в одном случае как бы заданность эволюции в начале запрограммирована, а в другом случае в конце. Да? Ну вот, как он пишет, радикальный механицизм предполагает метафизику, в которой целостность реального дается сразу в вечности, и где видимая длительность вещей выражает только несовершенство духа, который не может познать всего одновременно. Ну, действительно, механистическая картина мира, а ведь дарвиновская теория эволюции в конечном счете механистической картине мира создана. Здесь предполагается, что все это законы ведь механистически заданы, да, поэтому как бы все запрограммировано, да, детерминизм такой лапласовский, абсолютный, да, просто мы не знаем всех факторов, да, поэтому нам кажется что-то случайным, да, а на самом деле ничего случайного нет, вот что он имеет в виду, да. То есть радикальный механицизм предполагает метафизику, в которой целостность реального дается сразу в вечности, и где видимая длительность вещей выражает только несовершенство духа, который не может познать всего одновременно. Но радикальный телеологизм также представляется нам неприемлемым и по тем же самым основаниям. Доктрина целесообразности в ее крайней форме предполагает, что вещи и существа лишь реализуют начертанную однажды программу. Но если в мире нет ничего непредвиденного, ни изобретения, ни творчества, то время тоже становится бесполезным. Как и в механистической гипотезе, здесь предполагается, что все дано. Таким образом, Таким образом, понимаемый телеологизм является тем же механицизмом, только на выворот. Он вдохновляется тем же постулатом с одним лишь различием. Тот огонь, который он, по его мнению, которым он, по его мнению, освещает наш путь, он помещает не позади нас, а впереди, по ходу движения наших конечных интеллектов, вдоль совершенно иллюзорной последовательности вещей. Импульс прошлого он заменяет притяжением будущего. То есть, ну, как бы, еще раз, в механицизме вот этот исходный импульс, да, если мы точно знаем закон, он предопределяет все, что будет. А в телеологизме он просто в конце помещается, да, вот этот план, он заранее задан. Да, и в том и в другом случае, утверждает Бергсон, нету никакого творчества, никакого вот этого развития, никакой жизни непредсказуемой. Да. Но и в этом смысле он как бы вот эволюцию объясняет, как раз исходя из вот этого принципа непредсказуемости, да, ну вот эта длительность в конечном счете абсолют реализует себя через жизнь, да, но все-таки телеологизм оказывается ближе к нему, да, и он согласен с тем, что это все-таки целесообразность может быть применена к объяснению живых организмов, да. Но как он ее модифицирует, ну, вот, по отношению к классической? Классический – это финализм. Здесь формы заданы заранее. Да? А с его точки зрения заданы заранее не формы жизни, а некая структурная, общая структурная организация всего поля жизни. Да? То есть, как бы, вот, если, то есть мы должны телеологию применять не к отдельному организму, а ко всей жизни в целом, поскольку она по существу целостности представляет, да. То есть, получается, что он буквально не назвал то слово, которое было названо в 20 уже веке, во второй половине, синергетика, да, Пригожин, за что, ну, в Нобелевскую, да, премию получил. Можно, да. Хотя тут все-таки его позиция от позиции синергетика отличается, да, потому что он вряд ли бы признал, что тут можно законы какие-то высказать. Да? Хотя сам-то он, в конце концов, ну, некие закономерности. Да? Тут, вот, тут характер тех законов, которые описывают эту структурную организацию, наверное, вот тут разный. Да? В синергетике он все-таки слишком конкретный. Бергсон вот предостерегал под слишком конкретного описания, да, вот этой структуры. Она, может быть, только качественное это описание. Да? Ну, хотя, с другой стороны, вот, не знаю, вот, он не дожил до нее, да? Вот, даже доживем до нее, как бы он ее оценил. Действительно, они же ссылаются, и Пригожин ссылается на Бергсона, кстати, по-моему. Да, то есть он знал эту теорию философскую, да, и как бы намекает на то, что это вот развитие этой традиции. Ну, вот действительно похоже, да, хотя вот я знаю оговорки Бергсона против слишком рационального понимания этой модели. Да. Поэтому не знаю, как вот тут он сам бы отнесся и насколько тут все-таки можно считать это развитием. Да. Ну вот, собственно, его собственные слова. Если в области жизни существует целесообразность, она охватывает всю жизнь в едином неразрывном объятии. Да? Ну вот, то есть он здесь признает целесообразность, да, это к вопросу о том, что вот некоторые считают, что он окончательно отверг телеологию. Нет, он ее не отверг, но он ее признал вот как бы свойственной всей структуре жизни, а поэтому невыразимой для по отношению. То есть мы все равно не знаем, какие конкретные виды появятся. То есть если вот буквально, да, у Аристотеля все заранее известно, должны появиться вот такие пауки, лягушки, и так далее. Они заранее как формы заданы в мировом космическом уме. Да? А у Дарвина как бы это случайно. И у Бергсона случайно. Но общая структура, что вот такого типа как бы организм должны были появиться, они у него вот все-таки предопределены. И поэтому у него, вот, например, разделение как бы всего потока жизни на какие-то, на три, точнее, самых главных раздела – растения, животные и человек. Вот это одно из структурных как бы закономерности, которая неизбежно должна была произойти. Да, вот, по крайней мере, вот это он указывает. И вот здесь видно, что да, это обязательно, он это объясняет логично. Да, это значит, неизбежно. Вот, ну, растение он считает тупиковой ветвью, да, поэтому он ее не рассматривает. Да. А самое главное тогда для него вот в этой организации жизни, которую мы можем зафиксировать, это то, что она разделилась на два рукава. Да, это животные и человек. И он... Вот здесь принципиальная его позиция, которая отличает его от всех, кто говорил об эволюции. Да? Для всех животные – это растения ниши, ну, начиная с Аристотеля. Да? Растительная жизнь, животное – разумное. Это ступени как бы развития жизни, да, повышения ее организации. Бергсона нет. Да. У него, ну, растение, повторю, он отделяет, это действительно низшая какая-то форма, тупиковая. Да. А вот расти, животное и человек – это две параллельные формы жизни. Вот это, да, как бы оригинальность его, его концепции. Ну, вот буквально, да, это, вот, вот это важная цитата, я ее прочитаю, он сам ее курсивом выделяет, он, кстати, редко это делает. Да, в отличие от Канта, в котором, там, знаете, есть, я говорил, любители, это вот такая психологическая особенность, да, кто-то очень любит выделять, да, кто-то вот как Бергсон не очень, поэтому тем значимее, что вот эта цитата почти вся у него курсив в книге «Творческая эволюция» выделена, да. Вот, значит, вот как он пишет: растительное оцепенение, инстинкт и интеллект – вот таким образом элементы, совпадающие в жизненном импульсе, общем для растений и животных, и разделившиеся по мере своего роста, да. Ну, то есть, растительное оцепенение, инстинкт, интеллект – это вот как бы некие качества жизни, которые совпадают в импульсе исходном, но разделившиеся по мере своего роста, то есть, как будто они разошлись на три ветви, да, живых существ, да, но и разделившиеся по мере своего роста, проявляясь по пути развития в самых непредвиденных формах. Да, и вот дальше курсивом следующий текст у него выделен. Фундаментальное заблуждение, которое, начиная с Аристотеля, исказило большую часть философии природы, состоит в том, что в жизни растительной, инстинктивной и разумной усматривали три последовательные ступени развития одной и той же тенденции, тогда как это три расходящиеся направления одной деятельности, разделившейся в процессе своего роста. Да? То есть, вот, как бы, ну и дальше он рассматривает именно различия животных и человека, да, инстинкт и интеллект. Да? И это, оказывается, у него двумя формами как бы реализации вот этой силы, ну, импульса жизни, да, то есть, повторюсь, здесь, вот, мне кажется, это абсолютно неадекватная модель, но она общепринята, и все так, и сам Бергсон пишет, и так его пересказывает, но вот я вижу противоречие здесь с метафизикой материи и памяти, но ничего не сделаешь, раз он сам так задал это противоречие, приходится говорить, потому что у него получается импульс жизни, он даже, понимаете, то есть, получается, что это некая сила, действительно, да, в материю, да, но это не соответствует метафизике материи и памяти, да, такое представление, да. Но ничего не поделаешь, раз он это так вот задал, как бы новую форму своей философии. Приходится вот в такой, мне кажется, немножко ложной форме его использовать. Да? Что вот есть некий импульс жизни в материю проникший, и он дальше, вот, переделывая материю, по-разному с ней взаимодействует, и по-разному ее переделывает. Да? И тут тогда вот следующий важный мотив – это в чем же тогда отличается вот этот характер вот этого, вот этой, вот этого подчинения материи импульсу жизни в животных и в человеке. Да? А суть в том, что в животных главное понятие – это инстинкт, это деятельность. Ну, деятельность, как мы помним, у Бергсона – это ключевое, ключевое понятие его философии. Да? Так вот, деятельность животных, она, а у деятельности всегда есть орудие. Да? Так вот, животные так созданы этим импульсом жизни, что они, по сути, обладают неизменным орудием. Это их собственное тело. Да? То есть, вот телесных животных это есть. Ну, и у человека это некое орудие. Мы же тоже животные. Да? То есть, с точки зрения как бы нашей животности. И наше тело – это некое орудие этого импульса жизни. Да? Через которое она, вот этот организм, он встроен в природную среду. Да? Так вот, специфика животных, что здесь эта встройка в живую среду настолько как бы осуществлена полно, что, по сути, животное в той сфере, в которой оно живет, оно абсолютно слито с бытием материальным. То есть здесь почти до идеала доведено как бы, вот эта переделка материи по законам жизни. Да? Ну, это кажется странным, да? Почему? Да? Но Бергсон как раз вот здесь несколько биологических примеров приводит, в которых доказывает, что мы даже не представляем, до какой степени для животного, то есть как бы животное в каком-то смысле знает, для него прозрачна вся та среда, в которой он живет. То есть мы это представить не можем, потому что мы гораздо хуже встроены в среду. Да? Ну, у нас другое превосходство в интеллекте, но по отношению к животным мы гораздо хуже, да, встроены в среду. А животное, оно полностью, условно говоря, контролирует свое тело и ту среду. Ну, вот самый известный пример, который он приводит, действительно такой выразительный, да, я его воспроизведу. Он приводит в пример какую-то там экзотическую, тропическую, тропического насекомого, паразита. Ну, да, я вот не могу вспомнить, кто это. То ли типа муха, то ли, ну, понимаете, она, нет, она паразит. Да, ну, я не знаю, допустим, это какое-то летающее насекомое, да, которое паразитирует на каком-то огромном пауке. Да, и что оно делает? Оно для того, чтобы своих детенышей накормить, каких-то вот этих там личинок, да, оно находит паука, ну, это тропический, поэтому я вот затрудняюсь тут, как они называются, как какому виду принадлежат, ну, неважно, вот одно насекомое по отношению к другому паразитом является. Оно находит вот этого паука огромного, нападает на него и делает уколы в нервные центры этого паука. Так что он парализован, но не умирает. Понимаете, вот тут такая совершенно экзотическая ситуация, да? Потом она его как-то опутывает и рядом личинок выкладывает. То есть этот паук парализован, но живет. То есть он живой консерв. Эти личинки вылупляются и начинают есть этого живого паука. А? Понимаете, если бы она его убила, он бы, ну, высох, сгнил там, да, и все. А так он живой, и они его едят, сами воются, потом, ну, вот, улетают, да. Так что тут самое поразительное, на что Бершон отвечает? Для того, чтобы парализовать этого паука, вот это насекомое, там, оса или муха, она должна сделать укол ровно в три нервных центра, которые в определенных местах этого организма паука расположены. И вот он задает вопрос. Вот, ну, вот тут нужно Дарвина вспомнить. Дарвин утверждает, что все такие инстинкты формируются случайно. Вот она чуть-чуть ошибется, и она, паук либо умрет, либо не будет поляризован, наоборот, ее уничтожит. Да? То есть, понимаете, здесь такая ситуация, когда видно, что вот такой инстинкт не мог сформироваться случайно, ну, никаким образом. То есть, это просто невозможно. Да? Не представить такого механизма. Да? И возникает другой вопрос. Так как он мог возникнуть? То есть, каким образом вот эта оса или там муха, каким образом она могла узнать, в какие... Причем, это же паук, он, ну, пускай он даже гигантский для нас, но все равно это маленький организм. И тем более, ну, представьте, как расположены эти нервные центры. Да? То есть, это каким знанием? То есть, как говорит Бергсон, ни один современный энтомолог такую операцию с пауком не сможет произвести. Да? Найти эти центры и сделать в эти места укол. Ни за что в жизни. Да? Даже представляя нервную систему этого паука. Так вот, возникает, каким образом такой инстинкт мог сформироваться? И он делает однозначный вывод. Да никаким образом это нельзя объяснить, кроме какого-то абсолютного интуитивного знания одним насекомым структуры другого насекомого. Понимаете? То есть, ну, вот я просто передаю, да, не знаю, как убедительно это, неубедительно выглядит, да. То есть, по сути, это означает, что животные так устроены, что вот какая-то сфера бытия, ну, в данном случае, вот этот паук для этой осы, он настолько принципиальное, важное значение представляет, что природа наделяет его абсолютным знанием об этом пауке. И поэтому эта оса в силу абсолютного, ну, вот если применять наши опять термины, я люблю этот термин тем более, да, чтобы подчеркнуть, насколько это не поддается никакому рациональному описанию, это буквально мистическое интуитивное знание, то есть она знает насквозь этого паука и просто знает, куда это сделать надо. Ее деятельность так подстроена под вот эту цель, что она никогда не ошибается. Но если ошибается, ну, то это редко, да, видимо, бывает. Тогда она либо погибнет, либо не сможет вывести личинки. Да. То есть, вот, то есть, как бы животных природа так создает, что она наделяет их, то есть они, для них какая-то сфера материальной реальности абсолютно прозрачна. Буквально они абсолютным знанием обладают этой сферы. И тогда по отношению к ней вот их тело является абсолютным орудием, в котором они абсолютно все могут сделать. Да? Да? Ну, то же самое, вот здесь пример в прошлый раз обсуждали, это Николай приводил, ОС. Действительно, это правильный пример. Они интуитивно настолько себя знают, что никакой ошибки при любом движении нету. Да, это тоже, кстати, часто используемый Бергсоном пример, вот рой ос. Да? То есть, получается, что здесь абсолютное знание и абсолютная деятельность, но в очень ограниченной сфере. Да? Потому что инстинкт всегда настроен только вот на что-то. Да? Мы же отличаемся тем, что нам дан был интеллект. А что такое интеллект? А интеллект – это способность создавать новые искусственные орудия. То есть, мы своим телом, ну, понятно, чем более развит человек, тем меньше значимо его тело. Мы искусственные орудия создаем, да? Вот. То есть, для нас в этом смысле для нас открыто все, все материальное бытие, да? Но оно открыто только с поверхности, потому что наши орудия искусственные, они, к сожалению, вот вглубь не очень хорошо проникают. Да? То есть мы получили преимущество в пространстве, да, и в возможности разных, как бы, познания разных форм мира, но потеряли в глубине. Более того, это и определяет нашу науку. Да, то есть насекомому, условно говоря, вот этой осе не нужно, не нужна наука, чтобы знать паука. Она знает его насквозь. Да? Это вот как в этом, в философских, точнее, богословских даже концепциях. Когда человек в раю Адам и Ева были с Богом до грехопадения, да, им не нужно было знание. Почему? Потому что они насквозь были прозрачны для Бога, и Бог был прозрачен для них. Они в бытийном единстве находились. Да? Поэтому знание было абсолютным и бытийным. Оно по бытию они совпадали. А грехопадение отделило их от Бога. И вот тогда им нужно знание, им нужно познать себя, Бога познавать надо, потому что отделение теперь вот внешне, извне надо постепенно, сложно познавать это загадочное X, которое перед ними предстает. Да? Так вот, вот, здесь то же самое. Животные просто бытийно слиты с тем объектом, который они знают, их знание абсолютно. А мы получили вот способность познавать все, но мы радикально отделены от всего в мире. Да? И поэтому вот наше знание, оно должно вот такой вот искусственный вторичный характер иметь, характер науки. Да? Ну и тогда, естественно, какой вывод Бергсона, что у нас еще одно преимущество, и вот это уже абсолютное преимущество по отношению к животным есть, да, что они, поскольку они замкнуты вот в этой узкой сфере, они из нее и выйти никогда не могут. Да? Они не могут понять человека. А человек именно потому, что он может понять все, хотя и поверхностно. Мы можем понять животных и собственный недостаток. И тогда, вот он говорит, а тогда возникает возможность попытаться в нас, ведь мы и в нас, и в животных один и тот же импульс жизни раскрыт по-разному. Да? Ну, вот тогда и появляется возможность, то есть, точнее, мысль о том, что может быть возможно, да, в нас как бы раскрыть ту же способность, что есть у животных. Да? То есть, добавить преимуществом нашего интеллекта преимущество инстинкта. Но у нас это уже не инстинкт, а интуиция. Да? Ну, вот, как он пишет, ну, то есть, он как бы программу, как это возможно, да, потому что ведь интеллект как-то возник, то есть, инстинкт и интеллект возникли из одной и той же точки, как он говорит, да. Ну, и поскольку наш интеллект, он обладает способностью все познать, хотя и несовершенно, да, то он может познать и свой путь, да, то есть, как он возник из этой исходной точки, да, ну, это вот философское познание. А тогда, поняв этот путь, он может попытаться вернуться туда и себя обогатить тем, что он утратил в этом пути, то есть инстинктом, интуицией, да, вот как, собственно, он это излагает. Интеллект, поглощенный своим первоначалом, снова переживет в обратном порядке свой собственный генезис. Но такая работа не может осуществиться сразу. По необходимости она будет коллективной и постепенной. Она будет состоять в обмене впечатлениями, которые, подправляя друг друга, накладываясь один на другие, приведут к тому, что человеческая природа в нас расширится и превзойдет сама себя. Да? Ну, то есть, здесь такая вот, тут вот начинается путь Бергсона к такой, ну, то есть, я здесь вижу влияние Ницше, на самом деле. По сути, он говорит о способе превращения человека сверхчеловека, а человечество, точнее, даже лучше сказать, человечество в сверхчеловечество, потому что у него все-таки, вот особенно здесь, в творческой эволюции, вот этот акцент на наше единство, коллективность нашу, то есть, по сути, индивиды, то есть, он таким антиперсоналистом постепенно становится, да, чем дальше, тем больше. Хотя, как ни странно, сейчас мы увидим такой радикальный религиозный персонализм снова возродится в последней книге, да, надеюсь, я успею о ней рассказать, да. Так вот, то есть, как бы вот он видит возможность, да, тем самым описав различия, интеллект – это вот познание внешнее, да, но связанное с искусственными орудиями, раз мы их любыми можем делать, значит, мы и все можем познать в этой вселенной. Да, но познание поверхностное, да, повторю, вот здесь нужна наука. Но если мы сумеем внутри нашего интеллекта раскрепостить вот ту подавленную сторону, которая у животных в виде инстинкта представлена, то тогда, вот, может быть, мы интеллект совместим с интуицией, да, получим совершенно новую форму познания, да, где мы по бытию непосредственно, абсолютно будем схватывать как бы структуру бытия объектов, которые перед нами. Но тогда вообще получается, тогда вообще науки не надо будет. Это будет какая-то особая интуитивная форма познания, в которой мы будем знать сразу и все. Да? Вот животные знают сразу, но не все, вот в ограниченной форме. А мы, может быть, тогда... То есть, получается, что вот этот... То есть, здесь он описывает некий процесс модификации самого человека. Да? То есть, мы сами тем самым в какое-то новое существо можем превратиться, да? В которых раскрепостится вот эта сторона, которая есть в животных. Да? То, что я называю всеобщая люминизация. Ну, да, да. У Стругацких есть, да. И вы имеете в виду... Конечно, да, да. «Волны гасят ветер». Я да, тоже люблю это произведение, потому что, мне кажется, оно очень точно, да, вот сюда. И совершенно правильно эти идеи отражают. Я, кстати, вот никогда не интересовался. Они, может быть, знали Бергсона, потому что очень похоже на концепцию, да. Но они образованные, да, эти братья Стругацкие были, да. Так вот, ну, вот я, наверное... На этом остановлюсь. Единственное, только еще как бы вот две идеи его таких очень красивых опишу, да, в заключение. Что, и, кстати, вот этим творческая эволюция отличается. Так после нее, кстати, он и получил же Нобелевскую премию. Да? То есть, в каком смысле это за эту книгу ему дали? При том, что она гораздо более облегченная по идеям, да, и противоречивая. Вот я говорил, я вижу там очевидные противоречия и несовместимости с его главной концепцией, концепцией материи памяти. Но зато действительно вот он приобрел невероятную популярность именно этой книгой, благодаря вот такой облегченной как бы немножко версии своей философии. Да. Так вот, здесь он две таких еще идеи выдвигает, что по сути, ну вот, и, собственно, я уже сформулировал, просто ее надо как-то так до конца довести, что тогда получается, что вот развитие человечества это такой глобальный космический процесс, ну вот космизм, да, ну вот как бы, собственно, действительно, он, в этом смысле он действительно он главный даже космист 20 века, потому что у него это очень метафизически обосновано. Да, получается, у человечества, если оно правильно будет развиваться вот на этом пути, да, как бы не зацикливаясь на своем интеллекте и на науке, соответственно, да, в этом смысле научная картина мира мешает этому процессу, потому что она говорит, что другого познания не может быть. Нет, говорит Бергсон, нам надо попытаться раскрепостить в самом интеллекте вот эту интуитивно-инстинктивную сторону, да, которая у животных раскрепощена, и тогда мы получим новую способность, такой интеллект, ну, вот интуитивный интеллект, да, который даст нам познание совершенно другого рода, которое выше науки будет, да, и тогда реально человечество будет постепенно превратиться в такую космическую силу Вселенной, которая выявит, вот тут снова можно вернуться к этой идее материи и памяти. Мы же принципиально слиты со Вселенной, да? Это просто нам кажется, что мы отделены от нее и составляем маленькую часть. Но вот в этом познании, да, мы тут же постепенное бытийное единство человека и его сознание с миром будет осуществлено, да? Ведь инстинкт животных он объясняет именно как бытийное единство, но только с маленькой сферой какой-то, да, бытия. А мы-то соединимся с космосом полностью, да, и тогда получится, что человечество реально станет такой глобальной космической силой, слитой со всем космосом, который весь космос интуитивно познает, и тогда всю материю космоса окончательно подчинит себе. Да? То есть, как бы космос будет переработан нами к такому какому-то абсолютно совершенному состоянию. Да? Ну, пока материя мешает, но это вот как бы такой процесс, да. Не исполнен ли Бергсон каких-то запрещенных вещей, чтобы прийти к каким-то... Ну, а почему? Так философы... Вы, наверное, плохо знаете историю философии. В истории философии эти идеи да. очень давно присутствуют. Да. Так что это как раз, понимаете, это вот признак нашего испорченного наукой сознания. Мы считаем, что вот атомы, молекулы, законы и все, да, ну, европейская культура полна таких идей, да, никогда никто не считал, что человек ограниченное существо, человек божественное существо, которое едино с Богом, с космосом, оно, конечно, себя может проявлять не только вот в таких примитивных формах, как мы, да, повторю, это вот, это пример ложности нашей культуры, да, наша культура принижает человека до какого-то незначительного телесного существа, которое подчинен законам. Да? И вот подчиняйся науке, верь только в науку. Да, да, кто видит глобально, тот наркоман. Да. Ну вот, цитата. Ну, это он описывает, вот как можно рассматривать ну, развитие жизни и человечества. Все происходит так, как будто в материю проник широкий поток сознания, отягченный, как всякое сознание, безмерным множеством взаимопроникающих возможностей. То есть, возможно, мы все хотим. Да, как бы. Он увлек материю к организации, но его движение бесконечно ею замедлилось, одновременно бесконечно разделилось. Да? То есть, материя, вот как бы есть такой грандиозный поток сознания с безмерным количеством возможностей, да, но материя замедляет, разделяет это все. Но мы, тем не менее, можем снова восстановиться. Ну, вот вторая цитата, я по памяти просто воспроизведу, она такая большая и известная, да, где он говорит, что если мы смотрим на жизнь, то возникает впечатление, что и мы, человечество, животные, растения, все составляем такую гигантскую армию, которая движется через пространство, пытаясь победить эту костную материю, и в конце, возможно, все это победит, даже смерть. Да, вот, что мы, она, эта армия способна победить все, даже смерть. Да. Ну, это как раз вот русский космизм. Ну, да. Нет, я согласен. Здесь вот Бергсон – это такой классический космист. Да, и в этом смысле. И повторю, он серьезный космист, что он действительно систему создает. А мне кажется, русские космисты многие не нравятся. Вот к Федору я очень критично отношусь, потому что это какие-то набор фрагментов, которые в систему очень трудно сложить. Да. Ну и тогда про последнюю работу. «Два источника морали и религии». Да? Она после большого перерыва была написана, по-моему, 1921 или 1923 год, сейчас точно не помню. То есть через 15 лет, как минимум, после творческой эволюции. Да? Ну и здесь вот Бергсон, многие мотивы, которые только угадывались, да, вот мистические, я все время мистика, но вообще угадать это в его вот этих первых трех трудах довольно трудно было, да, потому что здесь такой наукообразный стиль, много примеров из науки, апелляция к науке, к экспериментам даже, да, но вот здесь вот все очевидно стало, да, то есть вот эта работа, конечно, она, ее абсолютно необходимо иметь в виду, потому что здесь, по сути, он вот эту мистическую перспективу развития человечества четко и намечает. Да? Ну, я кратко совсем, о чем здесь речь идет. Ну, вот та часть, которая посвящена морали, может быть, я вообще не буду тогда пересказывать. Просто, ну, хотя нет, главную идею все-таки перескажу. Она достаточно известна. Это идея о закрытой и открытой морали и закрытых и открытых обществах. Да? К сожалению, это часто путают с понятием закрытого и открытого общества у Карла Поппера. На самом деле это ничего общего. То есть это не только ничего общего, это прямо противоположные смыслы имеет. Да? Да, у Поппера открытое общество – это общество либерально-демократическое. Да? Бергсон уверенно говорит, что все либерально-демократические общества закрытые благополучно. Да? Потому что что такое, в чем разница закрытого и открытого общества по Бергсону? Собственно, все общества закрытые. Да, он уверенно утверждает, что то есть, у него открытое общество – некий идеал такого скорее сверхчеловеческого общества. Да? Закрытое общество – это общество, в котором ну вот, у него же как бы мы существуем на двух уровнях, получается. Да? Вот мы можем длительность увидеть и из нее исходить в своих как бы, представлениях о жизни. А можем из материального мира, который является такой застывшей как бы, длительностью, уже как бы определившейся и поэтому костной. Да? Так вот, на самом деле, закрытое общество – это общество, которое нас принуждает к некому подчинению вот той форме, в которой она сложилась. Она представляет себя неизменным вечным, таким вот, какой она есть. И каждого из нас заставляет служить вот этой форме. Но мы-то знаем, что человек – бесконечно развивающееся существо. Да? То есть, разница здесь не в степени свободы отдельного индивида. Это как раз совершенно Бергсон не волнует. Да? Мы все призваны быть... Понимаете, в его философии главное наше ощущение, что мы служители абсолюта. Да? Это вот здесь я как бы в своих работах между Толстым и Бергсоном много параллелей провожу. Да? Это, вот, кстати, у Толстого вот здесь самая такая наглядная параллель. Мораль и религия Толстого – это понимать, что не я живу, а через меня живет Бог. Это просто цитата из дневника Толстого. Я должен понять, что не я живу, а через меня живет Бог. Да? Вот такой антиперсонализм толстовский. Да? Так у Бергсона то же самое. Да? Просто, может быть, более изящно выражено. Толстой так по-крестьянски немножко это делает. Да? Но, с другой стороны, правильно. Да? У Бергсона все-таки более тонко, да, он все-таки индивида не совсем устраняет, да, мы все равно индивидуальны в этом мире, это важно, да, но по сути, если человек правильно себя осознает, философски правильно, он понимает, что через него вот, вот эта деятельность абсолютно осуществляется, да, поэтому в конечном счете мы все вот как бы должны это понять и выражать вот эту волю или энергию абсолюта, да, но тогда... А энергия абсолюта – это постоянное изменение, да? Это динамика, причем творческая, радикальная динамика. Значит, меняться все должно, и общество должно меняться, и наша форма жизни должна меняться. Да? Но если общество считает, вот мы такие, мы такими должны оставаться. Да? Это как раз закрытое общество. И как бы общество склонно нас принуждать к постоянству, потому что так проще. Да? И просто буквально правителям так проще править. Да? И психология массовая так настроена. Да? Люди костны. Да? Вот. Но получается в этом варианте костного такого бытия, мы по сути не являемся даже людьми. Мы на уровень животных опускаемся, да, с их инстинктами. Да? Так вот, закрытое общество – это все нормальные современные. Современные общества, которые предполагают, что их форма является абсолютной, они принуждают нас к подчинению, как бы, ну вот, для того, чтобы сохранять эту форму. Да? А по-настоящему открытое общество – это общество, в котором каждый человек является творцом. Как бы, да? Он проводит энергию абсолюта и выражает этот абсолют в новых формах жизни. То есть, он демонстрирует другим новые формы жизни, которых не было раньше. Как Христос. Вот пришел, да, и вот мораль Евангелия. Да, вот новая форма жизни. Да, вот была языческая, теперь новая. Да. Вот, но это реальный пример у Бергсона. Он Христа там неоднократно упоминает именно в этом качестве. Как человека, который вот предъявил новую форму жизни. Да, через связь с абсолютом. Да. Так каждый должен таким быть. Да, вот, в открытом обществе. Да, конечно, это некое идеальное общество, и Бергсон прямо говорит, где-то у меня это есть такая цитата, что это, в общем, как бы не отличались наши цивилизованные общества от того общества, к которому мы непосредственно были предназначены природой, они подобны ему в своей основе. В действительности они также являются закрытыми обществами, все, то есть он как бы вот подчеркивает, неважно, тоталитарный, либеральный, там очень часто ему это приписывают, ну, в публицистике своей он это говорил, действительно, что, конечно, демократическое общество, но оно более открыто, но это все равно не то, что он имеет в виду под открытым. Да? То есть... И, кстати, между прочим, Поппер это хорошо понимал. У Поппера я специально смотрел, ну, чтобы выяснить, да, как они друг к другу относились. Но Бергсон про либерализм там не особенно пишет. Да? Я думаю, что он его не очень высоко оценивает. Хотя, конечно, там, повторю, у него есть публицистика и интервью, где он тоталитарное общество, там, фашистское, ну, он еврей был, понятно, тут еще и это. Да, и во Франции-то он и погиб, когда фашисты там вот этот... После оккупации Франции фашисты к власти пришли, его заставили ходить с этим звездой Давида. Да, и он, ну, есть версия, что он в очереди там какой-то на регистрации простудился и умер. Да, но это, мне кажется, легенда. Но в любом случае, да, как понятно, что он к фашизму относился резко отрицательно, да, а к либерализму положительно. Но, повторю, только с точки зрения ситуативной, исторической. Да, в перспективе вот глобальной он не видел разницы. Но это закрытое общество. Повторю, открытое общество – это общество такое фантастическое, где творцы. Да, каждый человек – творец. Понимая, что это, его нет сейчас, да, он говорит о том, что, а что тогда есть? А есть зародыш этого общества в отдельных личностях. Вот. И вот это абсолютно центральная идея вот этой книги Бергсона. Да. Все современное общество живет отдельными гениями, мистиками. Да, вот. Ну, вот я это здесь параллель провожу уже с Достоевским. У Достоевского, на мой взгляд, ну, вот и в своей книге вот этой последней, я это в качестве главной почти идеи Достоевского делаю, да, идеи высших личностей. Есть высшие личности, которые определяют историю, да, и общество, история развивается благодаря вот отдельным религиозным личностям. Так это буквально у Бергсона, я даже считаю, и в своей книге о Бергсоне я эту гипотезу высказываю, что, может быть, это на него Достоевский повлиял, да, потому что он очень хорошо знал Достоевского, очень часто образы Достоевского прямо использует. Вот, и, кстати, в этой книге дважды там он говорит о слезинке ребенка, ну, явный намек на Карамазовых. Там, да, еще один момент, ну, какая-то близость к сну смешного человека там есть, да, я вижу, по крайней мере. Ну, вот, по крайней мере, здесь, и это вообще известный французский исследователь, все говорят, что Достоевский колоссальное влияние на него имел, поэтому вот я не случайно его вспомнил. Да, вот эта идея, что... в нашем обществе только отдельные личности как бы вот в своей жизни и деятельности вот как бы реализуют вот эту программу будущего вот этого открытого общества. Это люди, которые пришли в единство с абсолютом, да, и стали орудием абсолюта вот в нашей жизни. Да. Они мистики, они как бы вот через них энергия абсолюта как раз вот это и выражается. Да. В обществе в целом ее еще нет, но они вот дают образец. Ну, вот, может быть, ну вот он говорит, ну, и, значит, пытаясь понять, кто, кого конкретно можно указать. Он говорит, во все периоды истории были великие пророки и учители человечества, да, которые вот несли вот эту истину о Боге, о высшем откровении. Да. Вот он как говорил, во все времена появляются исключительные люди, в которых эта мораль, ну вот мораль открытая, да, вот творческая такая мораль, да, то есть по сути для него слово открытая мораль, открытое общество, это здесь главное слово творчество, да, то есть как раз, и потом он в конце даже просто великие писатели у него, да, и мне кажется, что Достоевского, прежде всего, опять же, имеет в виду, как такого вот мистика пророка и писателя одновременно, да, да, во все времена появляются исключительно люди, в которых эта мораль открытая, да, воплощалась. До христианских святых человечество знало мудрецов Греции, пророков Израиля, буддийских арагантов и других. Именно к ним всегда обращались за этой подлинной моралью, полной моралью, которую лучше было бы назвать абсолютной. Да? Ну и дальше он описывает, что это такое. Они, люди открытой морали, говорят прежде всего, что то, что они испытывают, это чувство освобождения, благополучия, удовольствия, богатства, все, что привлекает большинство людей, оставляет их равнодушными. Освободившись от этого, они испытывают облегчение, затем радость. Да? Ну, вот Бог через них говорит, да, то есть через тебя говорит Бог. Да? И вот как бы на этих людях, с точки зрения Бергсона, вот этих мистиков, проводников божественного откровения, на них и держится история. Да? То есть, они вот пунктиром всю историю человечества определяют. Значит, вот еще одна цитата. «Великие моральные личности, оставившие след в истории, протягивают друг другу руки через века, через наши человеческие грады. Вместе они образуют божественный град, куда приглашают нас войти». Мы можем не слышать их голоса отчетливо, но клич, тем не менее, брошен, и нечто отвечает ему в глубине нашей души. Они привлекают нас в идеальное общество, в то время как мы сами уступаем давлению реального общества. Да? То есть, вот, по сути, получается, что эти люди, они составляют вот зародыш этого открытого общества, которого нету. Да? То есть, мы все живем в закрытом обществе, подчиняясь его неизменным формам. А они дают нам пример вот этого какой-то творческой новой жизни, которая, ну вот, может быть, в перспективе только станет всеобщее, пока, к сожалению, не становится всеобщим. Да? Ну и дальше он прямо, это буквально ницшанская идея, да, он даже утверждает, что если мы рассмотрим этого отдельного человека, вот этого мистика, пророка, да, то по сути он уже не человек, да, он, поскольку в нем вся суть, ну как бы весь смысл существования человеческого рода в одном индивиде реализован, да, и поэтому он как бы вот новый вид как бы представляет, ну, с точки зрения вот этой эволюции жизни, да, мы все составляем один вид, а вот эти мистики, они как бы, ну, если хотите, новую, как бы, ну, вот Людены, да, там, как у Стругацких, вот буквально это вот тут звучит, вот он как говорит, появление каждой из такой открытой души было бы как бы творением нового вида, состоящего из одного единственного индивида, когда жизненный натиск время от времени приводит в одном определенном человеке к результату, который не мог быть достигнут разом всем человечеством, отдельный человек, как будто вот, ну, он как будто говорит, да, ну, немножко оговариваясь, да, но имеет в виду, что, видимо, так и происходит в отдельных людях, да, то есть вот в этих пророках, мистиках, да, то есть вот они составляют главное для человечества, это вот основа концепции социальной, тогда социально-религиозной у Бергсона, да, именно вот наличие таких людей. Получается, что если говорить о его религиозной концепции, то не организация даже, церковь, да, а именно вот такая, как бы, ну, если хотите, церковь, но в кавычках, церковь такая вневременная, вот единство этих людей, да, вот он говорит, они как бы перекликаются друг с другом через века, через грады, да, передавая друг другу вот этот смысл этого божественного откровения, да, и ведут человечество. Ну, и здесь следующий вопрос очень важный, который он отвечает. А что, собственно, они нам несут-то, да, то есть в чем смысл-то их вести вот этой новой, да? Ну, и здесь ответ его совершенно неожиданный, да. То есть, у меня нет абсолютно ни единой ассоциации близкой, кроме опять Толстого. Да? Но у Толстого это идея, которую абсолютно все, кто ее знает, все критикуют. Дело в том, что у Толстого есть такая работа, что такое искусство. Я странным образом с Толстого у нас начну, прежде чем сказать о Бергсоне. Но потому что, вот парадокс, ну, может быть, у нас нет традиции интерпретации Бергсона. Я не знаю, как вот во Франции, где, наверное, есть, относится к этой идее. Это очень странная идея Бергсона. Да? Так вот, но у нас есть традиция интерпретации Толстого. И эту идею в варианте Толстого, ну, просто все ругают, не понимая, как это можно было высказать. Да? Но вот парадокс в том, что два великих мыслителя эту странную идею высказывают. В трактате «Что такое искусство?» Как известно, Толстой ругает все мировое искусство. Шекспира, там, не помню, кого там, ну, как кого там все-таки называют позитивными, да, я сейчас не вспомню. Но почему он ругает? Он ругает, потому что здесь психология, какие-то ценности выдвигает. Не в этом дело. Да? А в чем дело тогда? Что такое настоящее искусство по Толстому? А это выражение для нас какой-то нового религиозного чувства, даже не идеи, потому что идея – это рациональная. Да? Толстой говорит, вот человек соединяется с Богом, и просто нам вот некое чувство несет, в котором мы ближе к Богу становимся через это чувство. Да? Ну, вот, как бы, насколько я знаю традицию интерпретации этой идеи Толстого, все ее, ну, минимум не понимают, а максимум считают, ну, такой странной. Да, ну, как искусство может заниматься тем, что какие-то религиозные чувства нам передавать, да? А теперь читаем Бергсона. Один в один то же самое, да? Вот поразительно. То есть, вот возникает вопрос тут просто совпадение, или, может быть, он действительно читал Толстого, да? Это вот моя гипотеза, вообще-то говоря, что вот Бергсон... Ну, кстати, я вот с Блауберг на эту тему говорил. Честно скажу, она сказала, нет, не похоже. То есть, она не видит этих связей, да? Ну, я согласен, тут, ведь, понимаете, какая-то эмпирия должна. Нужно показать, что он мог читать, что он интересовался, да? То есть, то, что он в целом интересовался русской литературой, в некоторых интервью он упоминает Достоевского постоянно. Толстого упоминает, что это гениальный писатель, да? Но понять это мало, чтобы сказать, что он читал. Это же трактат, это философский Толстого. Да? Другое дело, что они были, в общем, переведены. Да? Толстой был популярен. И в чем моя вера, о жизни. Все было переведено на французский язык. И об искусстве, по-моему, тоже. Да? То есть, он теоретически мог читать. Да? Но вот больше сказать не могу. И очень похожая идея. Но вот эта идея настолько какая-то такая необычная, да, что вот ее совпадение у Толстого и Бергсона, мне кажется, очень таким любопытным фактом. Да? Повторю, вот... Я хочу сказать, что на самом деле ничего неожиданного здесь нет. И мне кажется, что это самоочевидные вещи, потому что когда человек соприкасается с каким-то произведением, у него возникает катарсис, как бы, да, при прочтении, то это и есть вот, как бы, приближение к этому новому религиозному чувству. Просто прилагательное религиозное надо взять. Ну, тут прилагательное религиозное, конечно, да. Если бы сказал Толстой просто некое чувство, да, тогда, да. Но здесь он резко религиозный. Так и Бергсон ровно это говорит, да. Он говорит, что вот эти пророки мистики, поскольку абсолют, это же абсолют, он нерационально невыразим, они дают нам новые чувства, буквально, да, новую эмоцию, то есть у него понятие эмоции. Если изменить слово религиозное с прилагательным трансцендентное, то вот нормально, мне кажется. Ну, а нет, ну а тогда трансцендентное чувство, это вот это, извините... Ну, все равно, это как метафора, это непонятно. А здесь же речь идет, у Бергсон даже, вот сейчас я вам приведу пример, вот как он это описывает конкретно. Вот теперь послушайте в его варианте. Да? То есть вот, ну, я пересказываю, да, цель существования этих личностей, точнее, цель их деятельности по отношению к нам, да, это порождение новых духовных эмоций, как он говорит, да, а при этом как бы они выражают что-то новое, но какой-то через эту эмоцию они новый аспект содержания абсолюта выражают. И дальше он пытается пояснить на примере, что это такое, да, потому что действительно не очень понятно, да, вот он говорит как, да, нам кажется, он на примере музыки как раз, там, на примере восприятия музыки, ну, здесь можно увидеть и влияние Шопенгауэра, кстати, да, потому что тоже музыкальные такие примеры чаще всего, когда говорит о постижении воли абсолютно. Нам кажется, когда мы слушаем, что мы могли бы желать только того, что внушает нам музыка, и что именно так мы действовали бы естественным образом, неизбежно, если бы мы не отдыхали от деятельности в процессе слушания. Да? То есть, музыка не просто... То есть он говорит о том, что музыка нас призывает к чему-то, что мы хотим начать действовать, но мы не привыкли действовать. Мы считаем, что это чистая эмоция. Да? Он намекает на то, что вот эта новая эмоция, которую мистики несут, она еще и деятельной должна. Музыка, она созерцательна только, а тут еще и действие надо добавить. Короче, да? Да. Выражает ли музыка радость, грусть, жалость, симпатию, мы в каждое мгновение являемся тем, что она выражает. Впрочем, не только мы, но также и многие другие, все другие. Как, когда музыка плачет, всегда с ней плачет человечество, вся природа. По правде говоря, она не вводит эти чувства в нас. Она скорее нас вводит в мир этих чувств, как прохожих, которых вовлекают в уличный танец. Так действуют новаторы в морали. Ну, вот теперь он переходит. То есть, это пример был. Теперь вот он говорит, новаторы в морали, это вот эти есть пророки. Так действуют новаторы в морали. Жизнь для них содержит такие неожиданные отзвуки чувства, какие могла бы обнаружить новая симфония. Они заставляют нас войти вместе с ними в эту музыку, с тем, чтобы мы выразили ее в движении. Понимаете, да? То есть, вот как мы слушаем музыку, и вот в нас новые эмоции, и нам хочется действовать, но мы не привыкли под влиянием музыки действовать. А вот эта аналогия помогает понять. Вот эти новаторы, вот эти мистики, которые принесли новую эмоцию, они нам ее передают, и мы, зараженные этой эмоцией, действуем по-новому, живем по-новому. Да? Вот, как бы, то есть, это метафора музыки, она ему помогает показать, в чем единство, но тут разница в том, что здесь в действии все это мы должны выразить. Да? Жизнь для них, то есть, вот еще раз, так действуют новаторы в морали. Жизнь для них содержит такие неожиданные отзвуки чувства, какие могла бы обнаружить новая симфония. Они заставляют нас войти вместе с ними в эту музыку с тем, чтобы мы выразили ее в движении. Да? Но имеется в виду вот, как бы новое чувство, которое дано их общением с абсолютом. Да? И они нам это выражают вот в таком чувстве, которое нас заставляет действовать. Да? Ну, и дальше он все-таки задается вопросом. Ну, хорошо. То есть, получается, что тут некий такой иррационализм начинает нарастать в его концепции. Да? Все-таки это можно выразить или нельзя выразить рационально-то? И дальше он признает, что можно. Да? Вот, конкретно. Что эта эмоция, она безгранична. Именно потому, что она безгранична, она может выразиться в идеях. Она больше, чем идея. Она суперинтеллектуальна. Ну, тут здесь он такие довольно произвольные идеи выдвигает, которые трудно в систему привести. Но вот как бы в данном случае мысль о том, что эта эмоция, которую приносят эти мистики, да, она, заражая нас, заставляет действовать, но она и порождает и новые идеи. То есть, она иррационально выразима как-то, да? То есть в конечном счете тем самым он доказывает, что все, что происходит в человечестве, да, вплоть до науки, оно обусловлено действием этого абсолюта через этих пророков. Я так это понимаю. Да? Хотя этот текст не такой рационально выстроенный, поэтому здесь вот пробелы есть. Это я скорее достраиваю. Да? Но в любом случае наиболее адекватный, вот, наверное, последняя мысль, которую я выскажу, что наиболее адекватной формой тогда выражения этой эмоции является литература художественная. То есть, эти мистики являются еще литераторами в итоге. Да? Ну, вот я не знаю, я тут прямо вижу, что он Достоевского себе представляет в уме. Да? Потому что мы все знаем, что он пророк, мистик, да? И литератор. Да? И вот он, когда Бергсон все это описывает, причем более того, он там примеры из Достоевского, повторю, в этой книге дважды такие совершенно очевидные приводит. Да? Поэтому вот тут как бы вот это как бы понимание того, что он кого-то конкретно имеет в виду, да, под вот этим мистиком-литератором, мне кажется, достаточно очевидно. Ну вот, да, вот, может быть, еще одну цитату, где он вот к этому, то есть, вот, идет от вот этого акта соединения с абсолютом до выражения его, ну, вот этим пророком-мистиком в литературе этой новой эмоции. Тот, кто занимается сочинением литературных произведений, мог заметить различие между умом, предоставленным самому себе, и умом, который пожирает своим огнем оригинальная и единственная эмоция. Да, то есть, он проводит различия между просто литератором и вот этим литератором-мистиком, понимаете, да? Тот, кто занимается сочинением литературных произведений, мог заметить различия между умом, предоставленным самому себе, но таким холодным комбинатором понятия, да, и умом, который пожирает своим огнем оригинальная и единственная эмоция, рождающаяся из слияния автора и его темы, то есть из интуиции. В первом случае ум работает холодно, комбинируя между собой давно отлитые в слова идеи, которые общество доставляет ему в надежном состоянии. Во втором случае кажется, что материалы, обеспечиваемые умом, сначала расплавляются в единую смесь, а затем вновь отвердевают в идеях, на этот раз обогащенных сведениями от самого духа, ну, то есть от абсолюта. Если эти идеи находят для своего выражения уже существующие слова, это каждый раз производит впечатление неожиданной удачи. А по правде говоря, часто требовалось помочь удаче, принуждать слова, смысл слова, чтобы оно сообразовывалось с мыслью. Ну вот, кого он имеет в виду? Мне кажется, Достоевского. Да? Вот, у кого мы такое находим, что сначала материал, обеспечиваемый умом, сначала расплавляется в единую смесь, затем снова отвердевает в идеях, на этот раз обогащенных сведений от самого духа. Если эти идеи находят свое выражение уже для своего выражения уже существующие слова, это кажется каждый раз производит впечатление неожиданной удачи. Да. Про мистиков прямо уже он пишет. Но это вот как бы я по сути довел до конца, просто еще несколько таких его конкретных высказываний. Вот, собственно, здесь прямо о великих мистиках он говорит, да. Великим мистиком оказывается индивидуальность, способная преодолеть границы, предопределенную виду его материальностью, продолжающая и продлевающая таким образом божественное деяние. Да, великим мистиком, если хотите, вот определение его, да. Великим мистиком оказывается индивидуальность, способная преодолевать границы, предопределенные виду его материальностью, продолжающие и продлевающие таким образом божественные деяния. То есть через него буквально Бог действует в мире для нас. Ну, абсолютно, да. Ну, тут теперь получается, обратите внимание, что в материи памяти, по сути, все мы причастны длительности, то есть абсолюту. Но здесь он уже более так радикально разводит, что есть люди, которые, ну, во всех есть это, но не каждый живет этим, да. А вот мистик – это тот, кто осознал свою причастность абсолюту, и вот это еще в своей жизни активно выражает, да, тут очень важно, да. Ну, и вот еще пара цитат, где, ну, вот сама эта концепция единства человека и абсолюта показана, да. Абсолютный открывается совсем вблизи нас и в известной мере внутри нас. Сущность его психологическая, а не математическое или логическое. Оно живет с нами, как и мы, абсолютное, ну то есть абсолют, как и мы, оно длится, хотя известными своими сторонами, оно бесконечно более сконцентрировано и более сосредоточено на себе, чем мы. Ну, обратите внимание, здесь у него абсолют – это не личный бог. Да, это, ну, вот в этой традиции, о которой я говорю, мистический пантеизм, это тоже абсолютно нормально, да. То есть высшее абсолютное начало – это не личность. Да? То есть здесь, собственно, с ортодоксальным христианством существенное расхождение. Вот у Бергсона это присутствует. Абсолютное, он даже называет так, нейтрально. Да? Ну, я не знаю, там как в французском варианте, так переводчик переводит, да, этот термин. Ну, и совсем последнее, наверное, да. Да, вот еще раз про этих мистиков, как он их описывает. Тут несколько цитат таких очень наглядных, да. И тут, кстати, он доходит до таких... То есть, это совсем другой стиль, да. Вот это поразительно. Вот читая эту книгу, ну, совсем не узнаешь вот того Бергсона, который первые книги писал, такие наукообразные, немножко позитивистские такие, да. Но здесь буквально он как будто сам вот этим мистиком стал и нам вещает вот с этой позиции соединения с абсолютом, да. Вот он просто здесь психология вот этой души, слившейся с абсолютом. Вот это сейчас описание прочитаю. Душа, способная на усилие и достойная его, ну вот соединившаяся с абсолютом, не станет даже задаваться вопросом, является ли первооснова, с которой она теперь соприкасается, трансцендентной причиной любых вещей, или же это лишь ее земное представительство. Ну, то есть, это либо абсолют, либо наш образ Бога. Вот что он имеет в виду. Да? Ей, душе, ей достаточно будет почувствовать, что она пропитывается, не растворяясь в нем свою, пропитывается, не растворяя в нем свою индивидуальность, неким существом, которое может неизмеримо больше, чем она. Подобно тому, как железо пропитывается огнем, раскаляющим его до красна. Типичный мистический. Это у Экхарта известный образ. Да, что вот Бог меня пронизывает, как огонь пронизывает железо. Да. Ее души, привязанность к жизни, будет отныне неотделима от этой первоосновы. Радостью в радости, любовью к тому, что есть только любовь. Ну, буквально такие вот мистические повторы, да, традиционные для мистических текстов. Помимо того, душа будет отдаваться обществу, но обществу, которое будет уже всем человечеством, любимым любовью к тому, что есть его первооснова. Ну, то есть, вот, слившись с абсолютом, только об абсолюте, и через абсолют она и живет. Да? Ну и дальше. Душа великого мистика не останавливается на экстазе, ну, вот на этом состоянии, которое только что описано, как на конечной цели путешествия. Это отдых, если угодно, но как при остановке, когда машина остается под парами. Движение продолжается в сотрясении на месте и в ожидании нового рывка вперед. Нет больше резкого разделения между тем, что любит, и тем, что любимо. Бог здесь присутствует, и радость безгранична. Но хотя душа погружается в Бога мыслью и чувством, нечто от нее остается вовне. Это воля, ее воздействие. Ее воздействие, если оно имеет место, просто исходит от души. Ее жизнь, стало быть, еще не является божественной. Ну, то есть он хочет сказать, что воля остается вне Бога, но она тоже должна стать божественной, то есть он стать должен орудием Бога. То есть вот это как бы, что есть некий экстаз, некое слияние с Богом, да, но при этом воля еще остается независимой. И вот когда полностью и воля в этом, тогда этот мистик становится пророком, действующим на человечество. Это следующая, да, как бы фраза. Она, то есть душа, удаляет из своей сущности все, что недостаточно чисто, прочно и гибко, чтобы Бог ее использовал. Она уже чувствовала присутствие Бога, она уже видела его в символических видениях, она уже даже соединялась с ним в экстазе, но все это было кратковременным, потому что было лишь созерцанием. Деятельность возвращала душу к самой себе, отвращала ее таким образом от Бога. Теперь сам Бог действует через нее и в ней. Единение является полным и, следовательно, окончательным. Ну, просто мистик говорит. Ну, да, абсолютно очень хорошо разобран на концепт единого рассказа, а сам текст как умная молитва. Ну да, так ну вот я опять могу повторить, что это абсолютно совпадает с текстами Толстого, дневниковыми, где он говорит, не я живу, живет Бог во мне, вот я должен отдаться Богу. Но с другой стороны, это общее, как бы, общее место это такой практической мистики, да, да, да, это, именно практической, которая деятельна, да, не, в этом смысле это все-таки не совсем исихазм. Это исихазм, ну это русский исихазм. Да, это в России, да, в России вот он получил, ну византийский он все-таки созерцательный, да, больше такой, паламистский, да, такой вот классический, а у нас он приобрел деятельную черту, и в этом смысле, да, да, ну вот, да, и тут и целая традиция, и Достоевский, в принципе, вот у него такой есть элемент, а у Толстого так просто, ну вот в этих дневниковых особенно записях, так что вот здесь этот параллель тоже возникает, да. Ну и, наконец, последнее, он пишет, что этот пророк становится учителем людей, да. Едва спустившись с неба на землю, человек испытывал потребность отправиться учить людей. Необходимо было объявить всем, что мир, воспринимаемый телесными глазами, несомненно реален, но есть и нечто другое. И это не просто возможно или вероятно, каким бы был вывод из рассуждения, но достоверно в качестве опыта. Кто-то видел, кто-то осязал, кто-то знает. Да? То есть не просто вывод, а вот просто наличие чистого интуитивного опыта слияния с этим миром, да, то есть пророк должен стать учителем людей, да, таким образом, да. Ну и в этой концепции еще можно подчеркнуть, это вот последняя цитата, которую я прочитаю буквально, последняя, это то, что здесь получается, что Бог в нас заинтересован так же, как мы в Боге, да, то есть тут такая взаимная обусловленность, да, и это прямо вот Бергсон проговаривает, да, конечно, такая совсем не ортодоксальная мистика получается, да. В сущности, мистики единодушно свидетельствуют о том, что Бог нуждается в нас так же, как мы нуждаемся в Боге. Таков будет вывод философа, привлеченного мистическим опытом. Творение будет выступать для него как дело Бога, начатое для того, чтобы творить творцов, чтобы взять себе в помощники существа, достойные любви. Творить творцов, взять себе в помощники существа по-настоящему как бы достойные любви. Да? Но и целью всего этого процесса, как он говорит, это, по-моему, последняя фраза этой книги, она у меня не приведена, но я по памяти, да, что в конце концов то, что как бы можно надеяться, что в конце нашей человеческой уже эволюции будет находиться то, что должно было бы быть в начале. Божественное человечество. Да? Это последние слова этой книги. Божественное человечество. Да. То есть Адам и Ева к божественному человечеству. Да, да, да. Ну, то есть полное слияние такое с Богом, когда человек будет полностью выражать сущность божественную. Да. Ну вот, в этом смысле, конечно, поздний Бергсон совсем отличается от раннего, и в этом смысле вот те, кто его на Западе сейчас использует, это в основном постмодернисты, они с некоторым даже пренебрежением и удивлением вот эту последнюю работу отодвигает. Вот Делёз, например, да, вот в своем бергсонизме он там с некой такой, даже я бы сказал, едкой иронией говорит о позднем Бергсоне, который впал в какой-то экстаз и про каких-то мистиков говорит. Буквально там три фразы, для него это вообще не существует, да, ну, потому что понятно, что как бы тот образ Бергсона, который используется, да, это глубоко искаженный образ, да, вот у некоторых теоретиков постмодернизма, ну, это Делёза, да, но это не Бергсон, это карикатура на Бергсона, на мой взгляд. Да. Потому что Бергсон вот цельный, да, от начала до конца здесь есть абсолют, здесь есть метафизика, и мы выражаем выражаем абсолют... Да, и тут нельзя. Это абсолютно цельная система, где все части, безусловно, связаны друг с другом. А Делёз какие-то выхватывает отдельные идеи, да, по-своему интерпретирует и преподносит нам, повторю, какую-то карикатуру на Бергсона. Да. Ну вот, все, на этом я тогда закончу свой рассказ. И все-таки, наверное, какой-то общий итог всего курса лекции нужно подвести. Но мне кажется, он очевиден, я неоднократно его делал, просто еще раз повторю, да, что, по сути, я показал, что в философской традиции, вот этой главной, еще раз сформулирую эту мысль, главной философской традиции европейской философии, да, безусловно, метафизика – это вещь, без которой философия и наше познание мира и себя невозможно. Да? То есть, философия должна быть метафизичной. Да? И понятие абсолюта должно быть центральным. Но и тогда то, что мы называем научным познанием мира, оно, ну, вот в современной форме, оно, в общем, конечно, представляет собой глубоко ущербную парадигму, да, вот, познания, которая должна быть замещена вот той парадигмой, ну, вот, которую наиболее явно Бергсон выражает, хотя это вот и у, там, и у Рикерта, Кассирера, как я показывал, присутствует. Да, парадигмой, в которой, да, вот эта содержательная метафизическая философия, да, она должна давать общую модель человека, его отношение к абсолюту, а из нее уже должно вытекать конкретное познание мира, да, жестко связанное с этим метафизическим познанием. Да. То есть модель научного познания, она должна быть совсем другой. Она должна быть как бы обоснована вот, не позитивистской, а метафизической философией. Вот такого типа, который демонстрирует Бергсон. Да. Ну вот мой вывод такой общий.